Во времена Батыева похода Москва была рядовым поселением, которое монголы как-то и не заметили. Штурмовали Рязань, Владимир, Козельск, а в Москву просто прислали баскаков. Но вскоре произошло редчайшее стечение обстоятельств. Москве удивительно повезло. Смотрите сами. Основной удар монголов пришелся на Южную Русь. Киев – столица мировой империи, гигантский по тем временам город с его огромным духовным и интеллектуальным потенциалом, разрушен дотла. Куда же бежала элита Киевской Руси? Частично в Галичину, но там тоже царили монголы. Главным образом в Москву. Почему? Цветущий Владимир разрушен. Древний Суздаль традиционно враждебен Киеву, особенно со времен Андрея Боголюбского, грабившего в свое время Киев не хуже монголов. А Новгород? Хорошо бы, но, как назло, в это время над ним нависла черная мощь псов-рыцарей. Псков и Новгород — фронтовые города, едва сдерживающие тевтонские полчища. А тут вскоре и Галич подвергся нападению Запада и оказался прифронтовым городом. Рязань? Но, во-первых, страшно разрушена. Во-вторых, вскоре стала компрадорским городом, угодничающим перед монгольской ордой. Куда же должна была стекаться огромная элита Киевской Руси? Вся элита со всех цветущих в прошлом городов и весей, в маленькую, прячущуюся в лесных чащобах Москву, растущую, как на дрожжах. Сюда бежала, шла, плыла, ехала вся элитная Русь. Князья с домочадцами, церковные иерархи, монастырская челядь, богатое купечество, правители, воины. И все шло не с пустыми руками. В Москву стекались огромные материальные и духовные богатства. Здесь рос политический капитал. Да, Москва и московиты – потомки мещеха, угров, финнов – стали собирателями русских земель. Так вышло. За этим стояло огромное накопление духовных и иных богатств. Москва сняла сливки со всей огромной Руси и действительно в итоге уничтожила восточное иго. А дальше? Русь-то была еще от киевских времен. Из Галичины она вновь распространилась на восток, в свои просторы. Вновь Киев становится духовным центром. И нация Росса восстала, как феникс из пепла. В XIV веке началась пассионарная волна, демографический взрыв русов-украинцев. Вскоре их стало больше, чем московитов вместе с Рязанью и Владимиром. А на севере все решительнее заявлял о своих правах господин Великий Новгород, конкурент Москвы. И тут мы подошли к двум симметричным событиям русской истории, которые насквозь просвечивают старшего брата. События страшно похожие внешне и по смыслу тождественные. Это массовая резня, учиненная в Новгороде Иваном Грозным, главный исполнитель Малюта Скуратов, и массовая резня, учиненная в Батурине Петром I, главный исполнитель Меньшиков. Чего хотел Новгород? Остаться Русью, как в старые времена, быть независимым от Москов-Мешеха. Чем ответил старший брат? Геноцидом. Пришла Москва и порубила, порезала, утопила 150 тысяч новгородцев, женщин, детей, стариков. Вода широкого Волхова текла красной от крови. Сбрасывали в реку с моста связки людей, вязали по 10-15 человек и спихивали в реку. Грозный царь и его опричники жалели, что мало людей побили. Сил на большее не хватило, ведь работа была ручная. А чего хотела Украина при Мазепе? Того же самого, что и Новгород. Быть Русью, не Малороссией, отделиться от Москов-Мешеха. Чем ответил старший брат? Геноцидом. Столица гетманской Украины Батурин был уничтожен дотла, а все население его, включая жен, детей и стариков, уничтожено. Абсолютное сходство с новгородской резней. Такой резни, как в Батурине, история Европы не знает».